Глава 17. Урок инвестора номер 15. Волшебная сила ошибок. Мой настоящий папа вышел из академической среды, где считается, что ошибки — это плохо, и их следует избегать. В мире образования бытует мнение, что чем больше ошибок совершает человек, тем ниже его интеллектуальный уровень. Мой богатый папа вырос на улице. Его точка зрения на ошибки была иной. Он видел в них возможность научиться чему-то новому, чему-то, чего он раньше не знал. Для него чем больше человек сделал ошибок, тем большему он научился. Богатый папа часто говорил: «В каждой ошибке спрятана частичка волшебства». Так что чем больше ошибок, на которых учусь, я совершаю, тем интереснее становится моя жизнь. Мой богатый папа все время приводил пример обучения езде на велосипеде, чтобы доказать полезность ошибок. Он говорил: «Вспомни, как ты учился ездить на велосипеде. Все твои друзья катаются, а ты только и делаешь, что залезаешь на велосипед и тут же падаешь. Ты совершаешь ошибку за ошибкой. Потом внезапно перестаешь падать, начинаешь крутить педали, велосипед начинает катиться, и внезапно, как по волшебству, перед тобой открывается целый новый мир. Это и есть те чудеса, что скрываются в ошибках». Ошибка Уоррена Баффета. Уоррен Баффет, самый богатый инвестор Америки, завоевал известность и уважение благодаря своей компании Berkshire Hathaway. Сегодня цена на ее акции одна из самых высоких в мире. При том, что многие инвесторы высоко ценят эти акции, мало кто знает, что приобретение этой компании было одной из самых больших инвестиционных ошибок Уоррена Баффета. Когда он приобрел Berkshire Hathaway, это была компания по пошиву рубашек, которая постепенно шла к разорению. Уоррен Баффет рассчитывал, что его команда сможет поднять ее. Но, как многие из нас знают, текстильное производство в Америке вымирало и перемещалось в другие страны. Это была тенденция, которой не мог противостоять даже Уоррен Баффет. И компания, в конце концов, потерпела крах как компания-производитель, даже несмотря на то, что за ней стоял Уоррен Баффет. Тем не менее, среди ее развалин он нашел жемчужину, которая в конечном итоге сделала его сказочно богатым. Те, кто заинтересовался этой историей, могут прочитать книгу «Путь Уоррена Баффета», написанную Робертом Хагстромом. Это исключительно поучительная книга, открывающая перед читателем секреты одного из величайших инвестиционных умов мира. Другие ошибки. Другая компания – Diamond Fields была создана с целью поиска алмазов, которые ей так и не удалось найти. Главный геолог компании совершил ошибку. Но вместо того, чтобы обнаружить алмазы, они наткнулись на одно из крупнейших в мире месторождений никеля. После этого открытия цены на их акции тотчас подскочили. Сегодня компания делает большие деньги на никеле, хотя по-прежнему называется Diamond Fields. Леви Стросс отправился на золотые прииски Калифорнии с целью разбогатеть на добыче золота. Но хорошего золотоискателя из него не вышло, поэтому он начал шить штаны из брезента для золотоискателей, которые оказались очень удачными. Сегодня, думаю, все слышали о джинсах Levi's. Говорят, что Томас Эдисон никогда не изобрел бы электрическую лампочку, если бы работал инженером в компании, которую он основал, General Electric. Рассказывают, что он 10 тысяч раз терпел неудачу до того, как изобрел электрическую лампочку. Если бы он работал на крупную компанию, его, скорее всего, уволили бы за такое количество ошибок. Христофор Колумб совершил великую ошибку. Он искал торговый путь в Китай, а случайно наткнулся на Америку, теперь самую богатую и сильную страну мира. Школа или улица? Мой богатый папа достиг больших финансовых успехов в силу многих обстоятельств. Но главная причина заключалась в его отношении к совершению ошибок. Как и большинство из нас, он не любил их делать, но он этого не боялся. Он шел на риск только ради того, чтобы сделать ошибку. Он говорил: «Когда ты подходишь к границам того, что знаешь, самое время сделать парочку ошибок». Случалось, какое-то из его предприятий так и не поднималось на ноги, и он терял деньги. Я также видел, как порой он выпускал новый товар, а рынок его не принимал. Каждый раз, когда он совершал ошибку, Вместо того, чтобы погружаться в депрессию, он часто выглядел радостнее, мудрее, решительнее и становился богаче в результате подобного опыта. Он говорил своему сыну и мне: «На ошибках мы учимся. Каждый раз, когда я делаю ошибку, я всегда узнаю что-то новое о себе, учусь чему-то новому и нередко встречаю новых людей, которых иначе я бы не встретил». Во время одной из его неудач, краха компании по реализации сантехники, он встретил одного из своих будущих партнеров по бизнесу. С этого момента начались их дружба и партнерство, принесшие десятки миллионов долларов. Он говорил: «Если бы я не пошел тогда на риск, создавая этот бизнес, то не встретил бы Джерри, а встреча с ним – одно из самых важных событий в моей жизни». Мой бедный папа был отличником в школе. Он редко совершал ошибки и поэтому имел такие высокие оценки. Проблема в том, что в 50 лет он сделал одну из самых больших ошибок в своей жизни и не мог от нее оправиться. Видя то, с какими финансовыми и профессиональными проблемами приходится сталкиваться моему отцу, богатый папа говорил: «Чтобы достичь успеха в реальном мире бизнеса, ты должен постичь как школьную науку, так и уличную. Твой отец пошел в школу в возрасте 5 лет. Имея хорошие оценки, он оставался в школе, в конце концов став самым большим начальником в этой системе. Теперь, в возрасте 50 лет, он столкнулся с улицей, а улица — очень жестокий учитель. В школе тебе сначала дают урок. На улице же тебе сначала дают сделать ошибку, а потом ты сам должен извлечь из нее урок, если вообще сможешь это сделать. Поскольку большинство людей не учили тому, как совершать ошибки и учиться на них, они вообще избегают ошибок, что само по себе еще хуже. Они совершают ошибку, но не извлекают из нее урок. Вот почему многие люди постоянно делают одни и те же ошибки, потому что их не учили учиться на ошибках. В школе тебя считают умным, если ты не делаешь ошибок. А на улице ты умный только если совершаешь ошибки и учишься на них». Самые большие неудачники. Богатый папа как-то сказал Майку и мне: «Я так богат потому, что делал больше финансовых ошибок, чем большинство других людей. Каждый раз, когда я совершаю ошибку, я учусь чему-то новому. В мире бизнеса это новое часто называют опытом. Но одного только опыта недостаточно. Многие люди говорят, что у них много опыта, потому что они все время повторяют одни и те же ошибки. Если человек по-настоящему учится на ошибке, его жизнь изменяется навсегда. И то, что такой человек приобретает вместо опыта, называется мудростью». И продолжал: «Люди часто избегают финансовых ошибок, а это ошибка. Они твердят себе: действуй осторожно, не иди на риск. Люди ведут трудную в финансовом отношении жизнь, потому что совершали ошибки, но они их ничему не научили. Поэтому они встают каждый день, идут на работу, повторяют одни и те же ошибки и избегают новых, но никогда так и не извлекают из этого урок». Такие люди часто говорят себе: «Я ведь все делаю правильно, но почему-то не продвигаюсь вперед в финансовом отношении». Может, они и делают все эти правильные вещи, но вся проблема в том, что они избегают неправильных вещей, таких как взять и пойти на больший риск. Они убегают от собственных недостатков, вместо того, чтобы смело взглянуть на них. Они не делают того, что боятся сделать, и сознательно избегают ошибок, вместо того, чтобы делать их и исправлять. И добавлял: «Самые большие неудачники, которых я знаю, это люди, у которых никогда не было неудач». Искусство совершать ошибки. Вместо того, чтобы учить своего сына и меня избегать ошибок, богатый папа учил нас искусству совершать ошибки и приобретать от этого мудрость. Во время одного из таких уроков он сказал: «Когда ты делаешь ошибку, ты расстраиваешься. Все расстраиваются. Это первый признак ошибки. В эти минуты ты и узнаешь, кто ты на самом деле». «Что ты имеешь в виду, говоря, кто ты есть на самом деле?» — спросил Майк. «Понимаешь, в тот момент, когда мы расстраиваемся, мы становимся кем-то из следующих персонажей», — сказал богатый папа и перешел к их описанию. Первый. Лжец. Произносит фразы вроде: «Я не делал этого», «Нет-нет-нет, это не я», «Не знаю, как это случилось» или «Докажите». Второй. Обвинитель. Произносит фразы вроде: Это твоя вина, а не моя. Если бы моя жена не тратила столько денег, я был бы в гораздо лучшем финансовом положении. Если бы не твои дети, я был бы богат. Покупателям просто наплевать на мою продукцию. Служащие стали менее преданными. Вы дали нечеткие указания, или это вина моего начальника. Третий, оправдывающийся, часто произносит фразы вроде «Я не продвигаюсь по службе, потому что у меня нет хорошего образования». «Я бы сделал это, если бы у меня было больше времени». «Я все равно не собирался становиться богатым» или «Все так делали». Четвертый, уклоняющийся, произносит фразы вроде «Я же говорил, что ничего не получится». «Это слишком сложно и не стоит усилий, я лучше займусь чем-нибудь попроще» или «Зачем я это делаю, мне не нужна такая морока». Пятый, отрицающий. Богатый папа часто называл его страусом, который прячет голову в песок, а это означает, что такой человек старается зарыть свои ошибки поглубже. Человек, который отрицает, что произошла ошибка, часто говорит вещи вроде «Нет, ничего не произошло, все идет нормально». «Ошибка? Какая ошибка?» или «Не волнуйся, все обойдется». Богатый папа говорил, когда человек расстраивается из-за ошибки или того или иного события, один из этих персонажей в какой-то степени овладевает его разумом и телом. Если ты хочешь научиться на этой бесценной ошибке, ты должен заставить себя ответственного взять, наконец, под контроль собственное мышление. И тогда ты, ответственный, скажешь, «Какой же бесценный урок я могу извлечь из этой ошибки?» И продолжал. Если человек говорит «Чему я научился, так это тому, что никогда больше так не сделаю», это означает, что он ничему не научился. Слишком многие сами сужают свой мир, потому что постоянно говорят «я больше никогда так не сделаю», вместо того, чтобы говорить «я рад, что это случилось, потому что на этом опыте я научился тому-то и тому-то». Кроме того, люди, которые избегают ошибок или не делают из них выводов, никогда не видят обратной стороны медали. Я спал, как младенец. Вот пример. После того, как я потерял свой бизнес по выпуску кошельков на липучках, примерно год я был очень расстроен. В течение этого года я спал, как младенец, в том смысле, что просыпался и плакал через каждые 2 часа. Мой мозг твердил мне, не надо было начинать этот бизнес. Я знал, что он лопнет, я никогда больше не начну новый бизнес. И еще я винил других людей, пытаясь найти себе всевозможные оправдания. Это вина Дэна. По правде говоря, мне никогда не нравилась эта продукция. Вместо того, чтобы позволить мне убежать от этой ошибки и найти работу, богатый папа заставил меня смело взглянуть на все то безобразие, которое я сделал, и начать выбираться из-под кучи обломков, которые когда-то были моим бизнесом. Теперь я говорю людям, неудачи научили меня большему, чем успех. Выбираясь из-под руин и заново строя свою компанию, я стал намного лучшим бизнесменом. Сегодня, вместо того, чтобы сказать «я никогда больше не сделаю этого», я говорю «я рад, что потерпел неудачу и научился, потому что благодарен за приобретенную мудрость». А потом предлагаю «давай-ка начинай новый бизнес». Вместо страха и обиды появляется увлеченность и интерес. Теперь вместо того, чтобы бояться неудачи, я говорю себе, что мы так созданы, чтобы учиться на ошибках. Если мы не совершаем ошибок или совершаем, но не учимся на них, из нашей жизни уходит волшебство. Жизнь поворачивается вспять и становится все меньше, вместо того, чтобы становиться все больше и наполняться чудесами. Я 2 раза проваливался в школе, потому что не мог писать. То, что мои книги сейчас числятся в списках бестселлеров, публикуемых New York Times, Sydney Morning Herald или Wall Street Journal, разве это не чудо? Смешно, что я известен именно в тех областях, которые сначала мне не давались. Писательство, бизнес, ораторство, бухгалтерский учет, инвестирование. Но я не прославился в тех областях, которые мне нравились и давались легко. Серфинг, экономика, регби и живопись. Так в чем же урок? Всегда, когда я слышу, как люди говорят, инвестирование слишком рискованно, я не люблю рисковать своими деньгами. А что, если у меня не получится? Или «что, если я потеряю свои деньги?» Я вспоминаю своего бедного папу, потому что все то, что он говорил, можно сформулировать одной фразой «я не хочу совершить ошибку». Как я уже говорил, в его мире, мире образования, люди, которые делают ошибки, считаются дураками. В мире моего богатого папы Риск, ошибки и неудачи рассматриваются как неотъемлемая часть человеческого развития. Так что вместо того, чтобы избегать риска и ошибок, он учился ими управлять. Его точка зрения на ошибки заключалась в том, что ошибка — это просто урок, сопровождаемый эмоциями. Он говорил: «Когда мы совершаем ошибку, то всегда расстраиваемся. Расстройство — это то, посредством чего Создатель говорит, что нам следует чему-то научиться. Это хлопок по плечу со словами: „Внимание, тебе надо научиться чему-то важному. Если ты будешь лгать, обвинять, объясняться, отказываться или отрицать в ответ на расстройство, то впустую будешь мучиться от этого чувства и упустишь бесценную жемчужину мудрости“. Богатый папа учил меня считать до 10, когда я разозлюсь, и до 100, когда я сильно разозлюсь. А поостыв, я просто говорю: „Прошу меня простить“. И никогда не обвиняю другого человека, как бы зол я не был. Если я стану обвинять человека, то в выигрышном положении окажется он. Если я возьму на себя ответственность за то, что случилось, то получу ценный урок, в котором, безусловно, нуждался. Если же я начну лгать, обвинять, объясняться, изворачиваться или отрицать, тогда я ничему не научусь». Богатый папа также говорил: «Неудачники обвиняют других людей. Они часто хотят, чтобы другой человек изменился, и именно поэтому так долго помнят обиды. Они обижаются потому, что не извлекают для себя уроков. Вместо того, чтобы обижаться, таким людям следует быть благодарным другому человеку за то, что он научил их тому, чему им необходимо было научиться». И добавлял: «Люди общаются для того, чтобы учить друг друга. Проблема в том, что мы часто не знаем, какой урок преподаем. Обижаться или злиться на кого-нибудь — это все равно, что обижаться на свой велосипед за то, что упал с него раз или два, пытаясь научиться чему-то новому». Сегодняшние ошибки. В то время, как я пишу эти строки, фондовый рынок и рынок недвижимости ползут вверх. Те, кто раньше никогда не занимался инвестированием, выходят на рынок, и при этом большинство говорит одно и то же, что-то вроде: «Я сделал столько-то денег на рынке», или «Я начал рано, и цена успела вырасти на 20%. Это полное энтузиазма восклицания новых инвесторов, которым не приходилось терять в моменты, когда рынок идет вниз. Боюсь, что в скором времени многие из них, которые ходят сейчас в победителях, узнают, как себя чувствуешь, когда совершаешь ошибку на рынке. Тогда-то мы и увидим, кто настоящий инвестор. Как говорил богатый папа, важно не то, как высоко поднялись твои инвестиции, а то, как низко они могут упасть. Истинный инвестор должен быть готов к тому, чтобы получать выгоду и учиться тогда, когда ситуация на рынке складывается не так, как ему хотелось бы. Самое лучшее, чему может научить тебя рынок, это тому, как учиться на своих ошибках. Для меня учиться управлять своими эмоциями – процесс длиною в жизнь. Так же, как готовность идти на риск, совершать ошибки и быть признательным другому человеку, пусть даже я больше не буду разговаривать или вести с ним дела. Мысленно окидывая взглядом свою жизнь, я могу сказать, что именно такая установка сделала мне больше всего денег, принесла мне больше всего успеха и, в конечном счете, привнесла в мою жизнь больше всего чудес. Тест на ментальную установку. У обоих своих пап я научился тому, что важны школьная и уличная науки. Быть интеллектуальным значит понимать разницу между ними. Или, как говорил богатый папа, школьная наука важна, но уличная наука делает тебя богатым. Итак, вот вопросы на ментальную установку. Первое. Как вы относитесь к риску, совершению ошибок и обучению? Второе. Каково отношение окружающих вас людей к риску, совершению ошибок и обучению? Третье. Расстраиваетесь ли вы по поводу финансов, профессиональной деятельности или бизнеса? Четвертое. Вы все еще злитесь на кого-нибудь из-за денег? Пятое. Если вы обижаетесь на кого-то или вините в чем-то себя, то извлекаете ли вы из этого какие-нибудь уроки? И благодарны ли судьбе за то, что дала вам возможность проявить мужество, пойти на риск и чему-то научиться? Я всегда помню слова моего богатого папы: «У меня так много денег, потому что я хотел совершать больше ошибок, чем большинство людей, и учиться на них». Большинство людей не сделали достаточно ошибок или продолжают делать одни и те же ошибки снова и снова. А без ошибок и учебы в жизни нет чудес.